Глава 8. Оскар. Я долетел минут за 20, несмотря на то, что вечерние пробки по городу еще не рассосались. Поднялся на этаж. Стоящий у дверей Сергей пожал плечами. «Я домой», — сказал он. «Там Егор в машине сидит уже у подъезда». Я так спешил, что не обратил внимания. Вошел в приоткрытую дверь. Нина нашлась в гостиной. Сидела в изувеченном кресле. Длинные волосы, распущенные волнами, падают вниз, пряча ее лицо. «Что случилось?» — спросил я. Она подняла голову, лицо заплаканное. Но ее, в отличие от многих, слезы только красили. Делали такой нежной и трогательной. Не портил ее и чуть покрасневший нос, и набрякшие веки, и припухшие губы. Черт, не то. Она была максимально беззащитна, и ее хотелось защитить, спасти от всего мира. «Руслан!» — выдохнула Нина и тихонько всхлипнула, плечи ее содрогнулись. «Что он сделал?» Я сделал шаг вперед и опустился перед ее креслом на пол, чтобы наши лица были примерно на одном уровне. Нина доверчиво заглянула в мои глаза, и я увидел, как блестит в свете лампы дорожка от слез на ее щеке. «Увез меня куда-то в гаражи!» — снова всхлип. «Заставил раздеваться, чтобы проверить мою одежду!» «Испугал и унизил. Говорил всякое». Ее слова перемежались всхлипами. Грудь ходила ходуном. Я скрипнул зубами от ярости. Он с ума сошел так себя вести. Это словно ребенка обижать. Я поговорю с ним. Нина, которая едва сдерживалась, разрыдалась в полную силу. Я не умел успокаивать женщин. Все, что мне оставалось, привлечь ее к себе, усадив на колени, и легонько поглаживать по спине. Она доверчиво приникла ко мне, мазнула своей щекой по шее, а потом уткнулась лицом в грудь. Там, где она меня коснулась, сначала обожгло кожу ее слезами, а теперь холодило, медленно подсыхало. «Простите меня», — шепнула она. «Я и так сама не своя от всей этой ситуации. Я не была готова с таким столкнуться. Мне страшно. Я так испугалась!» «Все хорошо», — шепнул я. «И все будет хорошо. Я не дам вас в обиду». «Спасибо». Я вновь погладил ее по спине, полной грудью вдыхая ее запах. Яблоки, немного корица, запах травы после дождя. Она пахла невинностью. «Я поговорю с ним», — повторил я. «Он не имеет права так с вами себя вести». Она вдруг, словно опомнившись, вырвалась из моих объятий и неловко, неудобно встала, чуть покачнувшись. Я придержал ее, не позволяя упасть, отводя взгляд от обнажившейся полоски нежного живота, которая теперь была прямо перед моими глазами. Я тоже поднялся с пола. «Простите меня за эмоции! Я испугалась и сорвалась!» Она чуть прикусила нижнюю губу. «И спасибо вам!» Схватила порывисто меня за руку. Затем тут же выпустила и сделала шаг назад. «Нина?» «Вам нужно идти. Я позволила себе лишнего. До свидания». Молча проводила меня до двери. Я послушал. Закрыла на оба замка. Спустившись, постучал в машину Егора. «Следи в оба глаза», — велел я. «Конечно, босс, этим и занят. Увидеть Руслана мне нужно было в любом случае. Пока был у Нины, пришло сообщение с адресом, который следовало проверить сегодня же, благо вечер еще не слишком поздний». «Оскар?» – удивился тот. «В этом парковочном комплексе я показывался нечасто, отдав полностью под управление Руслана». «Ты охренел?» – жестко спросил я. Тот замер в недоумении, потом зло улыбнулся. «Нажаловалась, да? Ты не будешь так себя с ней вести, понял? Ты не будешь больше говорить с ней наедине. Без меня или присутствия третьих доверенных мне лиц. Ты с ума сошел?» «Понял или нет?» — жестко и зло переспросил я. «Понял», — бросил Руслан, сверкнув глазами. «Но позволь спросить, почему? Ты не доверяешь мне?» На мгновение я задумался. «Она не из тех, на кого можно так жестко давить. Слишком хрупкая. Она...» «Особенная», — иронично поднял бровь Руслан. «Пошел нахер!» — посоветовал я. — И поехали давай, есть адрес хозяина ствола. Ехали каждый на своем авто, взяв Димана в сопровождение на случай проблем. Адрес вел к окраине, еще более далекой, чем даже старый дом Нины. Тот в спальном районе советской застройки. Хозяин ствола, из которого убили Вадима, обитал в призаводских бараках, откуда давно сбежали все, кто мог. Деревянная дверь подъезда криво висела на петлях. Внутри валяются бутылки. Переполненная пепельница давно сдалась, не справляясь с возложенной на нее миссией, и теперь окурки горой лежали вокруг нее. Деревянные ступени скрипели. «Красота!» — хмыкнул Руслан. Мы поднялись на второй этаж. Дверь в нужную квартиру не заперта. Уже понятно, что спрашивать о чем-либо бесполезно, но мы вошли. Здесь не было слишком грязно. За жильем ухаживали в меру сил, но запустение было налицо, как и слой пыли. Зато в прихожей аккуратный квадратный половичок, пугающе новый в этой квартире. «Эй!» — позвал Дима, когда мы вошли в квартиру. «Дед, проснись!» Хозяин спал на диване, накрывшись телогрейкой. Топили тут так себе. На полу валяется пустая бутылка из-под водки. У ног, калачиком свернувшись, безумно старая, но толстая и ухоженная дворняга размером чуть больше кошки. При виде нас она зарычала, продемонстрировав отсутствие половины зубов, и дернула хозяина за штанину. «Просыпайся, дескать». Дед не проснулся, и тогда она тихонько, но вполне грозно тявкнула. «Дед!» — склонившись, рявкнул Дима в самое ухо почти. «Чего?» — отозвался тот, открывая белесые глаза и пытаясь сесть. «Найда, тихо! Вам чего, ребята?» «Пистолет, где твой дед?» Глаза немного прояснились и посерьезнели. «На месте должен быть. На 9 мая я чистил, доставал. Я же тоже ветеран, пусть и чеченской». Он встал, пошатываясь. Толстая дворняжка сбежала с дивана по специально подставленному, как ступенька, пеньку. Дед же прошел к столу, отодвинул его и вынул половицу. Там, в немудреном тайнике, красивый жестяной ящик. Как оказалось, пустой. «Куда дел?» — зло спросил я. «Собутыльники сперли». «Так я ее, говорю, никому? Серьезное ж дело? Сколько лет уже лежит тут в целости и сохранности?» «Лежал? Не знаю я. Позвоню в полицию». «Нашелся уже твой пистолет», — сказал Руслан. «И жмур к нему в придачу». Дед сразу побледнел, хотя, если так подумать, и не дед вовсе. Ему бы не пить, крепким мужиком был бы еще. Собака почувствовала его волнение, заскулила, крутясь у ног. «Тш, Найда!» — шепнул он и повернулся к нам. «Я нынче только во двор с Найдой хожу, да до магазина. Ноги не те давно. Если посадят, мне все равно уж. Только Найду жалко. Мы с ней доживаем вместе». Я вздохнул. Последовавшая получасовая беседа ничего не дала. Имена собутыльников мы записали, но квартира была открыта, войти мог кто угодно, а наличие пистолета на месте полгода уже не проверялось. С высокой долей вероятности эта ветка ведет в тупик. «На корм собаке», — бросил я, уходя пару тысячных купюр. «Не пропей только». Покинули квартиру под его заверение, что Найда ему всего на свете дороже. На улице с удовольствием вдохнули свежий морозный воздух, закурили. «Дима пусть собутыльников проверит», — велел я на прощание. «Да, босс!» — крикнул тот из машины. «Сейчас они пьяные все! Я их утром с похмелья достану!» Я отбросил сигарету и повернулся к Руслану. «К Нине не лезь!» Уже дома, снимая свитер, вдруг ощутил, что от кашемира пахнет ею, летом яблоками и травой.